Житие преподобных отец наших Кукши священномученика и Пимена постника. Не надо много говорить там, где ясно свидетельствуют дела. Так и об этих блаженных. Блаженный священномученик, называемый Кукша, один из отцов святого Печерского монастыря, был известен всем, так как он крестил вятичей, людей, помраченных неверием, и многих просветил верой. Сделал он и много великих чудес, прогонял бесов, свел дождь с неба, иссушил озеро и показал много иных различных удивительных знамений. После многих мук он был усечен неверными с учеником своим. В то же время блаженный Пимен постник подвязался богоугодно в том же Печерском святом монастыре. За великий свой пост и труд он получил от Бога такое дарование, что просиял не только исцелением недужных, но и прозрением будущего, причем далекого, безвестного и тайного. Многих больных исцелил он чудотворно и, много пророчествовав, предузнал отшествие свое к Богу за 2 года. Провидев убиение блаженного Кукши, находившегося далеко, громко возопил он среди церкви Печерской: «Брат наш Кукша в этот день убит!» И, сказав это, приставился в один день со святым Кукшей и учеником его. И так они трое вместе получили тричисленную радость, о которой сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Ему же слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Память преподобных отец наших Кукши, священномученика и Пимена постника, церковь совершает 27 августа.